письма ни при книгопечатании по Брайлю. Второй закон шеститочия устанавливает равенство размера его площади в целом с размером каждой отдельной буквы или любого другого знака, даже если в букве или другом каком-то знаке всего одна точка. Третий закон шеститочия устанавливает равенство диаметров окружностей в основании каждой из шести точек абсолютно при всех условиях, даже если в букве или каком-либо другом знаке, к примеру, знаке препинания, только две точки. При этом расстояние между основаниями точек, их форма и высота должна быть равными. Четвертый закон шеститочия устанавливает с учетом возможности восприятия на осязание пороговые ограничения для минимального и максимального расстояния между вершинками точек в 2-3 мм. Причем вершинки точек должны иметь округленную форму тупого конуса. Пятый закон шеститочия устанавливает с учетом способности восприятия на осязание минимальные и максимальные пробелы между знаками в слове и между словами в строке, минимальные и максимальные расстояния между строками текста. Надо помнить, что все попытки нарушить законы шеститочия всегда проваливались, принося нарушителям лишь бессмысленные материальные затраты и неоправданные финансовые потери. Я сам был свидетелем провала одной такой попытки, когда в начале 60-х годов главный редактор журнала «Советский школьник» Ф.И. Шоев решил опубликовать в порядке эксперимента очередной номер журнала так называемым уменьшенным шрифтом. Нарушение законов шеститочия привели к тому, что даже опытным брайлистам со стажем читать этот номер было весьма затруднительно, а главное – утомительно. Понятно, что второго номера, который был бы напечатан уменьшенным шрифтом, так и не появилось. Система рельефно-точечной письменности слепых Луи Брайля увидела свет в Париже в том же 1829 году. Теперь предстояло решить не менее сложную задачу – разработать принципиально новую методику обучения. Эта работа заняла у него еще 9 лет и завершилась опубликованием в 1838 году учебника арифметики, ведь Луи Брайль оставался прежде всего учителем математики. Кстати, в том же 1838 году он опубликовал еще и краткую историю Франции. Думаю, публикуя свою оригинальную систему, а потом и посылая ее на конкурс в Эдинбург, Брайль не представлял себе, какая борьба развернется вокруг его системы в самой Франции, в Западной Европе, в России и США. На конкурсе в Эдинбурге, 1832 год, где было представлено 33 изобретения различных линейно-рельефных шрифтов, его система впервые была отмечена конкурсной комиссией. Это побудило Брайля подготовить и опубликовать в 1837 году второе издание своей системы. Однако для окончательной победы над линейно-рельефными шрифтами понадобилось в Западной Европе и России 50 лет, а в США все 100. В конце концов, система Брайля восторжествовала, начав свое победоносное шествие с Международного Парижского конгресса учителей слепых 1878 года и Международного Берлинского конгресса учителей слепых 1879 года, буквально продираясь через эпидемию изобретательства новых шрифтов для слепых в разных странах. Что же обеспечило успех системе Брайля, ее признание во всем мире? Это прежде всего ее преимущество. И, кажется, ничего теперь не грозит ни этому признанию, ни дальнейшему ее развитию, ибо главным преимуществом универсальной системы Брайля служит обращение к будущему. Поскольку на основе осязания она обеспечивает обучение и образование слепых, развитие у них интеллекта и способности излагать собственные мысли на бумаге без посторонней помощи, занятия преподаванием и науками, гуманитарными и естественными, вплоть до астрономии, литературы, журналистикой, музыкой, шахматами. В будущем она открывает путь к занятиям бизнесом в сфере интернет-экономики и электронных услуг коммерции и торговли. В сфере цифровых информационных технологий, в области технологии мобильной связи. Она предоставляет в 21 веке прежде всего молодым возможность участия в интернет-компаниях, а, возможно, кто-нибудь из слепых создаст и свою. Хочется надеяться, что не за горами время, когда персональный компьютер с брайлевской строкой перестанет быть персональной редкостью, когда в России, как в Англии, суды будут принимать заявления, написанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, когда в России, как в Англии или Франции, появятся на упаковках хотя бы крайне необходимых лекарств надписи по Брайлю.